Глава 6. Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея. Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки. Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатство на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света, а если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам. Вот почему я говорю вам: не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела — одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не ссыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии, не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. а ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог.